Сорвавшаяся гардина едва не угодила по голове воспитателя, тот едва успел отпрыгнуть. «Это как?» — округлила глаза миссис Донован, обихаживающее лицо воспитанницы. «Это что было, Алиса, расскажи, как все было?» — распорядился мистер Донован. «Джек, сядь и успокойся, воды вон выпей, с паранормальными способностями не шутит». «С чем?» — еле выдавил Гарри. «Я дам тебе почитать, если найду, а если нет, то отыщем вместе, позже. Дорогая, нам нужен врач, ожоги поверхностные. Я справлюсь, даже следа не останется». Миссис Донован строго посмотрела на Гарри. «Нам не нужны обращения в больницу по вине наших воспитанников. И вообще не нужна огласка подобного. Джек, тебе нужно держать себя в руках, особенно теперь». Гарри, понявший, что все не так катастрофично, перевел дух и успокаивался прямо на глазах. «Он Джек, Джек, Джек, и никакой магии у него нет, только эти пары тратата способности. Вот, он узнает, как от них избавиться, и все будет хорошо. Вот так, молодец», — приободрил его мистер Донован. «Алиса, мы слушаем». «Джеку пришло письмо, а Эмма попросила его потанцевать», — всхлипнула Алиса. «Разве это так страшно? Это же все же так делают. Трудно, что ли, пару раз подпрыгнуть? От радости все танцуют и без просьбы. Он чудовище. Я его боюсь». Гарри смотрел на нее во все глаза. «Это все? Эмма просто хотела, чтобы он попрыгал от радости? Да он бы. Почему? Почему все так по-дурацки? А тебе не приходило в голову, что никого не стоит дразнить просто так? А я и не думала дразнить. За что он ее так? Я не хотел». Хрипло выкрикнул Гарри и снова сжался. «А ну тихо», — деловито приказала миссис Донован. «Успокоились, чтобы не случилось другой беды. Поэтому и боюсь», — тихо всхлипнула Алиса, сжимаясь в комочек и опасливо зыркая на Джека. «Ты вот так еще что-нибудь не захочешь, и отдайте нас еще кому-нибудь, а? Тогда уж проще меня», — еле выдавил из себя Гарри, утыкаясь носом в колени. «Мы спокойно обдумаем все варианты», — уклончиво ответил мистер Донован. «Дорогая, как Эмма? Хорошо, но ей пока не стоит разговаривать, мимические мышцы не повреждены, но кожа любое движение очень болезненно», — ответила ему жена. «Может быть, обезболивающее? Сейчас я сделаю инъекцию. Пить и есть некоторое время ей тоже будет неприятно. Поддержим глюкозой?» «Да нет, если бы все было так плохо, мы были бы уже по пути в стационар. Денек попьет из трубочки свой любимый молочный коктейль, и хватит. И да, у меня есть свидетельство медицинской сестры, так что я точно знаю, что делаю, девочки, Джек». Эмма со всхлипом вздохнула. Алиса кивнула, осторожно взяла ее за руку и тихонько погладила. Гарри был сам себе противен. Он видел, что по его вине случилось с Эммой, а ведь та вовсе не желала ему зла. Просто он не так все понял. Он прочитал все, что нашел мистер Донован про пирокинез, а потом и про остальные паранормальные способности, и подумал, что магия вообще-то есть везде, в том числе и у маглов. Только она у них вот такая, дикая, опасная. Как теперь и он сам. Ему было стыдно и больно видеть лицо Эммы. Заживающий ожог сделал из него страшную маску, которая часто трескалась, и из трещинок выступали капельки крови. А самым ужасным было видеть голубые девичьи глаза, полные ужаса и боли, особенно когда она смотрела в зеркало или на него. Алиса тоже шарахалась от Джека, и она была права. Он чудовище. Дурсли тоже были правы. Гарри снова ощутил странное марево вокруг своих рук и лица, и бегом выскочил из дома, едва не сбив с ног миссис Донован. Эмма поправлялась быстро, к концу недели на лице остались только розовые пятна, но идти в школу по-прежнему отказывалась. Взрослые ее поддержали, им вовсе не хотелось, чтобы их воспитанницу начали расспрашивать, пусть все пройдет окончательно, а с учителями они договорятся, они вполне уважаемая фостер-семья, так что имеют некоторые привилегии и кредит доверия, важно его не потерять. Какие-то негодяи вчера взорвали дерево в сквере, представляешь? Мистер Донован словно специально не смотрел в сторону Джека. «Дерево-то за что?» – удивилась миссис Донован. «Наверное, просто так. Много ли идиотам надо?» Гарри снова ощутил, как разогреваются руки, и приготовился бежать. «Джек, сядь, выпей воды, успокойся. То, о чем я говорил, это касалось тебя, верно?» Гарри через силу сглотнул и молча кивнул. Как бы он хотел просто заплакать, но вместо этого почему-то опять выходила марева, и он этого тоже уже боялся. Но признания он боялся ничуть не меньше, вот только. «Джек, Джек, ты меня слышишь? Кивни. Хорошо. Вдох, выдох. Дорогая, где у нас успокоительное? К К счастью, на этот раз лекарство помогло. Джек покаялся, но «я не знаю, куда нам обратиться», — развел руками мистер Донован. «Отправлять в лабораторию, сдавать в полицию или в больницу, но ты здоров, стараешься не совершать правонарушений, по крайней мере сознательно, я верю тебе, Джек, будем искать дальше». Он не мог сказать, что если недавние события станут широко известны, им можно будет забыть о том, чтобы называться фостер-семьей, а значит, придется в корне менять жизнь, снова идти работать в школу, а куда их возьмут после такого? Приличного места им точно не видать. Мистер и миссис Донован, полицейский на пороге квартиры был сама предупредительность. Чем обязаны? Мы ищем мальчика, похожего вот на эту фотографию. И что Джек на этот раз спалил? Не выдержала миссис Донован. Спалил, удивился полисмен. Этот, нет, это его брат, они двойняшки. «Брат», — воскликнула миссис Донован, — «откуда, где он?» «Он из Литл-Уингинга, это не так далеко. Его родственники, дядя и тетя, ищут мальчика, они сироты из детства живут с ними. У вас есть похожий воспитанник, мы вышли на вас через больницу, в которую Гарри, да, так на самом деле зовут мальчика, если это, конечно, он, привезли после аварии. Своего имени он так и не вспомнил, как я понимаю». Мистер Донован покачал головой и улыбнулся. Родственники, это был их шанс избавиться от проблемного воспитанника и не уронить репутацию. Родственники, это прекрасно. Проходите, пожалуйста. Дети сейчас в школе, но у нас есть несколько их новых фотографий, которые, я думаю, вы можете показать родственникам. А вашу можно, и, быть может, чаю. Сличив фото мальчиков, все пришли к выводу, что они определенно родственники, после чего полицейский забрал фотографии и ушел. Звонок Дурслим и Вернан вместе с Гарри отправляются в Лондон, на машине городских властей, и даже с шофером. Звонок Донованом, и они знают, родственники Джека приедут уже сегодня. Звонок, и уроки в школе заканчиваются, и Джек Денвилл Эванс бредет в сторону автобуса, стараясь держаться подальше от Эммы с Алисой. Все плохо, и одноклассники, кажется, начали его сторониться. А еще он не может не думать о Мариве, и не может не бояться, что это случится снова. Вот он звонит в дверь, ему открывает миссис Донован, чем-то очень довольная, он быстро ест и садится за уроки в своей комнате. Звонок. Миссис Донован велит ему открыть дверь, он идет, щелкает замком, распахивая дверь, за которой стоит человек в форме полицейского, а за ним дядя Вернан. Марива охватывает его, и Гарри трясет, так что он едва узнает свое имя. «Гарри Поттер», гремит в ушах приговором. «Я Джек», кричит он в ответ, шарахаясь назад в комнату. «Я вас не знаю». И вдруг из-за дядиной спины выныривает мальчишка, похожий на того, кого он, Джек, каждое утро видит в зеркале, умываясь. Или он его еще где-то видел, кажется, нет. «Да Джек, Джек, кто спорит, отличное имя». Чему-то искренне радуется мальчишка, и Марива начинает спадать, наверное, от удивления. «Как я рад, что тебя нашел!» Он хлопает его по плечу, и ничего страшного не происходит. И они все проходят в дом. «Ты кто? Твой братец-двойник, прикинь!» «Что? Правда? Хочешь? Проверь!» «Как? Ну я откуда знаю, что там тебя убедит?» «Кстати, твой дядя, знакомься, ты ж у нас того без памяти!» «Он ничего мужик!» Вот тут Гарри ничего не смог поделать. Его мысли по поводу ничего мужика вылезли на пол лица. «Кстати, я Гарри», парень протянул руку. «Это я Гарри», возмущенно прошептал Га. «Джек, блин», он проговорился. «ТС», приложил ладошку к его губам не настоящий Гарри. «Я не Гарри, я Гарри. Чуешь разницу?» Гарри кивнул. «А ты, значит, все вспомнил», радостно зашептал Гарри. «Просто не захотел возвращаться. Ну ты и жук, почти как я». И он склонился к уху Гарри, торопливо шепча. «Это его волшебники обработали, чтобы нормальным был. Круто, да?» Никто не заметил этого тихого разговора, Вернан Дурсель был занят. Мистер Донован аккуратно, чтобы не скомпрометировать себя и супругу как фостер-семью, просвещал его насчет паранормальных способностей мальчишки, пока миссис Донован отвлекала полицейского. «А этот Дурсель, мужик крепкий», задумчиво поговорил мистер Донован, когда Дурсели с племянником и полицейские покинули их дом. «Представляешь, я ему говорю, пирокинез. Парень сжечь может, на что посмотрит, если его нервировать». А он мне в ответ: «Да знаю я», и рукой этак небрежно. «Так что это точно Гарри Поттер, его племянник», говорит, они с ним в детстве уже натерпелись. Не привыкать, и даже глазом не моргнул, когда я намекнул, что нашим девочкам постоянно грозила опасность, силен. Ну и хвала Господу, наконец-то, пусть с мальчиком занимаются те, кто это умеет, с облегчением вздохнула миссис Донован. И знаешь, давай пока больше не будем никого брать, хорошо, что-то мне не по себе. Устала, наверное. Глава 11. Пополнение на Тисовой. В машине мальчишки о чем-то шептались на заднем сиденье, а Вернон изредка, поглядывая на них через зеркало заднего вида, внимательно читал газету, не торопясь пока знакомиться с новоявленным племянником ближе. Тот явно был ему не очень-то рад, и это еще мягко говоря. Ну и бог с ним, Гарри, то есть Гарри, разберется. И вообще, спиной к собеседнику общаться он не привык, а крутиться на сиденье, как сопливый пацан, он давно вышел из этого возраста и веса. Гарри как раз разбирался. Он торопился ввести Гарри в курс дела, но, кажется, получалось не очень. Тот упорно не верил. Гарри в конце концов даже обиделся. «Между прочим, это не Дурсли, это я тебя искал. Точнее, мы с профессором. А этих, небрежный кивок, профессор с директором заколдовали. И вообще, ты слушай да на ус мотай, мне твое верю, не верю уже знаешь где». Не выдержал он и провел ребром ладони по горлу. При дяде Верноне Гарри вообще ни о чем не мог толком говорить. Стоило на него посмотреть, как в животе становилось холодно. Зато Гарри разговаривал прекрасно и в ус не дул, так что Гарри как-то быстро стало не до дяди Вернона, хотя вот он, ехал с ними на одно сиденье впереди. Этот второй Поттер шептал ему такие странные, неожиданные, невозможные вещи, и вообще, да знаю я, что тебе от него доставалось. Гарри наконец поймал косой, полный опаски взгляд Гарри на Дурсля. Он меня за тебя принял, прикинь. Да Кингс Кросс довез и вообще из машины выкинул, с вещами, да так, что я башкой долбанулся и очнулся уже в Хогвартсе, в больничном крыле, и вроде как память потерял. Ну, сначала, выкинуть это он может, вздохнул Гарри и с интересом посмотрел на двойника. Уже нет, ответил тот и, увидев выражение лица Гарри, махнул рукой. Да сам увидишь, спокойствие дяди Гарри напрягало, хоть бы раз прикрикнул или выругал его. Хотя вроде бы ни за что, но когда ему требовались причины, но вот машина остановилась перед мэрией, Вернон кивнул шоферу и, бросив лишь одно короткое слово «домой», деловито отправился в самое старое и красивое здание города, а Гарри захлопал глазами. «Он что, теперь правда работает там? А я тебе что говорил? Ну, да я на твоем месте, наверное, тоже бы офигел. Да я чуть наспятил, когда его увидел». Наконец не выдержал Гарри, сжимая кулаки. «Если бы не ты, представляешь, дядя, он который меня всегда нет, не могу, забудь, теперь все будет иначе, нас двое, правда, держи пять». Мальчишки пожали друг другу руки. Гарри начал понемногу отходить, но жизнь, особенно в последнее время, сделала его осторожным скептиком. «И что мы такое разэтакое сможем вдвоем? Ну хочешь, третьего позовем, у тебя же, кажется, кузен есть? Вот этого кабана точно не надо. Так он же в своей школе-пансионе, только на каникулы приедет, забыл, не знал. О, приехали. Тетя, между прочим, пирог состряпала. Тебя встречать. Что, если ты еще скажешь что-то такое, я тебя хорош врать уже. Ха-ха, посмотрим, как ты запоешь, когда будешь жрать пирог. Здравствуй, Гарри. Тетя Петунья выглядела немного обеспокоенной, но и словно даже чем-то довольной. Извини, у меня небольшие проблемы с памятью, кажется, что не очень тебя знаю. Как ты себя чувствуешь? Гарри обалдел и кивнул и чисто автоматически шаркнул ножкой, к хорошим манерам его приучали не так давно. Тетя с облегчением вздохнула. Ну да познакомимся заново. Гарри, отнесите вещи брата наверх, устрой его там и ступайте на кухню. Поговорим вечером, когда вернется Вернон. С лица Гарри недоумение не сходило еще долго, как прилипло к нему буквально с порога дома, когда их обоих умеренно радостно и чуточку настороженно поприветствовала тетя Петунья, так и осталось, и пока они действительно ели вкуснейший пирог, и когда дружно убирали посуду, втроем, Гарри болтал с тетей, рассказывая, как они нашли Гарри, где он был, но над тем, как тот перепугался, смеяться и не думал, вообще ничего не рассказал. Наконец тетя убралась к себе, смотреть то ли какой-то свой сериал, то ли передачу про садоводство. Что тут вообще происходит? А я тебе еще в машине говорил, твоих родичей заколдовали, чтобы не знаю, как правильно, про точную установку надо у с ней поспрашивать, а мне что-то не хочется. Короче, чтобы они к тебе нормально относились, и к магии тоже терпимо. Ну, они сначала правда терпели и боялись, а потом МакГонагалл розы помогла пересадить, а Спраут? Кто все эти люди? Волшебники, конечно. Профессора Хогвартса, между прочим. Куда ты не доехал? И виноват в этом я. Потому тебя и искал. Извиниться, что ли? Ты дурак, справедливость восстановить. Хаэм, ты мне еще скажи, что справедливость в жизни существует. Нет, конечно. Ну, так если нет, то надо сделать. Уж для себя-то постараться стоит. Нет, то есть для меня, айда со мной. Игорь потащил слегка упирающегося Гарри к зеркалу. Ну что, есть отличие. Гарри во все глаза разглядывал их отражение и в конце концов ухмыльнулся. Прикольно. Получается, ты мой брат, то-то и оно, что нет, двойник просто. Знаешь, бывает, иногда встречаются очень похожие друг на друга люди. Редко очень. Я читал, когда хотел понять, как нас вообще перепутали. Расскажешь? Ну ясное дело. О, а у тебя глаза другого цвета, зеленее. Ну-ка, пройдись. Зачем? Сравним. С ней б тебя в воспоминаниях старухи Фиг видел, тогда и понял, что я, не ты. Ну и я тоже хочу сравнить. Какой Снейп? Профессор. У-у-у, какой. Злой и страшный? Не, он клевый. Под злого он, конечно, круто косит, но вообще самый нормальный из всех, кого я видел. Хотя Магги тоже прикольная кошка, потом расскажу. Только ты чтоб никому. Гарри хитро сощурился и ухмыльнулся во всю ширь. Я уже повторять устал, что Снейп и еще директор Хогвартса Дамблдор твоих родичей заколдовали. По-моему, хорошо вышло, разве нет? Ну сам скажи. Гарри вспомнил шикарную машину, спокойного дядю, чай с пирогом и неуверенно кивнул. Ему очень хотелось думать, что все наладится, но вот так просто взять и поверить уже не получалось. Только этот парень, который его двойник, забавный, на него без улыбки смотреть не получается. Ну так ты расскажешь наконец, а ты, я тоже хочу узнать, что с тобой было, а тебе зачем? Ну, Гарри усмехнулся, это же почти я на твоем месте был, а ты, получается, почти на моем. Ладно, если хочешь, я первый расскажу. Я же за тебя все эти месяцы в волшебном мире жил, в Хогвартсе. Внутри Гарри поднялась была настоящая буря, стало так обидно, что перед глазами снова задрожал воздух. Но, и почему ты сейчас здесь, а не там? Я МакГонагалл, резко погрустнел Гарри. Что мне там делать без магии? У тебя нет магии? Везет, вырвалось у Гарри. Кому везет? Мне, Гарри смотрел на него, как на сумасшедшего, а потом выложил все, что думал, о том, чему бы мог научиться, что сделал бы, как бы дальше жил. Гарри внимал с открытым ртом и слушал про Хогвартс, про Мунга, про профессора Снейпа, про директора, про МакГонагалла и Спраут, которые, оказывается, подружились с миссис Дурсль на почве роз. Кто бы мог подумать, магия может кучу всего полезного. Конечно, я тебе просто ужас как завидую, но помирать от зависти не собираюсь, закончил Гарри. Надеюсь, ты всему научишься и немного мне подмогнешь. Ну, как я тебе нынче. Марева уходила, впитывалась обратно в руки и лицо Гарри, и сейчас это было щекотно и почему-то смешно. Он не будет опасным уродом, он будет учиться. Он научится делать кучу замечательных вещей. На глаза навернулись слезы, в носу защипало, и он часто заморгал. А Гарри, его новоявленный брат, рассказывал уже про разные заклинания. И Гарри вдруг почувствовал, как же ему горько. Гарри не пригодится палочка, и летать на метле он не сможет, и учиться в Хогвартсе. А он все это, получается, учил, название, истории, для чего? Для него, Гарри слушал и слушал, еще внимательнее, и больше на посторонние мысли и чувства не отвлекался. Оказывается, кусты можно поливать одним словом, аквамонти. Это бы ему раньше знать, когда таскал тяжеленные ведра и возился с длинным, жестким и непослушным шлангом. Аквамонти. Гарри взмахнул рукой и улыбнулся, ничего не произошло. Агуаменти, повторил Гарри, выписав пальцем в воздухе несложный вензель, а Гарри старательно ему вторил. И оба взвизгнули, оказавшись под струей воды, не сильной, но довольно холодной. Ух ты, ты безо всякой палочки можешь, круто, захохотал Гарри, а Гарри сжался, представив, что скажет тетя, когда увидит совершенно, то есть наполовину сырую постель. Эй, ты чего, ругать будут, словно неживыми губами пробормотал Гарри. Гарри вздохнул. Ты снова все забыл или прикидываешься, тетя? У Гарри поливалка получилась, без палочки. У Гарри душа ушла в пятки, когда на пороге комнаты появилась Петунья Дурсль, но дело кончилось тем, что их обоих выгнали в сад поливать. Правда, не розы, а обычную клумбу с травой, где все цветы уже отцвели, и только потом допустили к розам с необыкновенно крупными цветками и, совершенно не по сезону, новыми бутонами. Аккуратнее, а вот сюда можно побольше, тетка махнула рукой на кустик самшита, что-то немного чехловат стал, и ушла развешивать постельное белье на задний двор. Не получается, поднял виноватые глаза Гарри, который все еще чувствовал себя как во сне и даже нащипал себе на левом предплечье приличный синяк. Так закончим, без магии, Гарри быстро смотался за лейкой и вылил все, что в ней было, на несчастный, а может и наоборот, куст. Закончили, молодцы, опять похвалила тетя, а Гарри щипнул себя так, что едва слезы не покатились из глаз. Гарри, что случилось? Она быстро подошла к нему, но испугаться и даже почувствовать знакомое марево Гарри не успел, в глазах потемнело, он покачнулся и упал бы на тот самый мокрый куст, если бы его не подхватили две пары рук. Проснулся он в светлой комнате на втором этаже от луча солнца, мягко коснувшегося его лица, точнее, глаза, и сразу завертел головой, но в комнате, кроме него, никого не оказалось, а вторая кровать была не очень аккуратно застелена. Он успел внимательно рассмотреть синяк на руке, повспоминать вчерашний день, похожий вообще ни на что не похожий, но внутри вместо пустоты поселилось какое-то радостное предвкушение, которому сроду было там не место, но Гарри никак не мог его прогнать. Тут дверь распахнулась, явно спинка, и на пороге предстал его новый приятель, брат, двойник. Гарри казалось, что знает его всю жизнь, и одновременно, что ничего о нем не знает. «Привет, Засоня, ну ты вчера нам дал шороху, там у кровати зелье стоит, выпей, это восстанавливающее, и признавайся, тебе утренний чай в постель или в чашку, я принесу, если что, я сам принесусь», почти на автомате ответил Гарри, рассматривая интересной формы пузырек с не очень аппетитным содержимым серовато-фиолетового цвета. «Доброе утро», он вспомнил о вежливости. «Пей давай, у профессора еще никто не помер», Гарри хихикнул. «От этого зелья точно». Гарри фыркнул, опрокинул в себя бутылек, быстро сглотнул. «Да вроде ничего, антибиотики в больнице были куда противней, а это можно даже и не запивать», и почти сразу почувствовал прилив сил. «Голова не кружится», заботливо поинтересовалась из-за двери тетя. Гарри потянулся пальцами к левому предплечью, обозрел синяк, вздохнул, убрал руку за спину и помотал головой. «Не кружится, тетя Петунья», вместо него доложил Гарри. «Он уже восстанавливающее выпил, тогда умываться и завтракать», уже более привычным голосом распорядилась та. И вот тут Гарри почувствовал, как его живот подвело от голода. «Держи», кинул в него сканом, маленькой булочкой с румяными бочками, Гарри, пошарив в кармане. «А то, боюсь, не дойдешь, меня схарчишь. Профессор МакГи предупредила, что ты теперь пару дней жрать будешь как не в себя, Гарри Поттер», послышался строгий голос Петуньи. «Изволь разговаривать прилично». «Да, мэм, слушаюсь, мэм». Гарри открыл рот, закрыл, едва заметил, как проглотил булочку, в ответ на что его живот изобразил что-то вроде праздничной песни или, скорее, настоятельной просьбы повторить. Гарри набрал побольше воздуха, выдохнул, встал и принялся одеваться. В жизни все было не так, но всяко лучше, чем раньше. Надо еще будет Дэну и Вилли написать, точно. «Ты мне про профессора МакГи хотел рассказать и какую-то кошку», начал Гарри, едва они вышли из-за стола, и мысленно благодаря тетю, что та не стояла над душой и не смотрела, как он мечет в себя еду, при ней он такого не смог бы себе позволить. «Нетушки, сейчас твоя очередь, а я после тебя. Ты зачем у меня сыр спер?» «Ну», Гарри покраснел, что здорово удивило Гарри. «Жрать хотелось очень. Ты давай рассказывай, я же сказал, потом. То есть это нормально?» «Да нет, конечно, Гарри, кажется, впервые», опустил глаза. «Я уличный вор», он посмотрел из-под лобья. «Выгонишь меня теперь?» Гарри обалдел так, что едва не потерял дар речи. «Я, так это ты же уличный, а мы в доме», сорвалось с языка, и Гарри слабо улыбнулся. «Всего лишь вор», подумал Гарри, «а я вообще могу случайно убить девочку поджог, и кто из нас лучше? Точно не я». От этих мыслей ему почему-то полегчало, а Гарри стал почти совсем своим. Они оба не похожи на нормальных людей, и, пожалуй, он никогда не чувствовал себя так спокойно, как вдвоем с ним, разве что с братьями, но те не знали о волшебстве, а он понимал, у них обоих были проблемы, Не боишься, что я тут сопру самое ценное и сбегу? Так до сих пор же не сбежал, и что тут самое ценное-то? Гарри искренне недоумевал, но тут ему пришла в голову совершенно бредовая мысль. Да нет, быть не может, чушь какая. Только язык продолжал словно сам собой. Ну не я же, а ты еще не понял? В зеленовато-серых глазах Гарри стояла странная влага. Волшебство, тихо произнес он. Ну и еще я не хочу жить, как раньше. Воровать, в том числе, я тоже не хочу, как раньше. Гарри криво ухмыльнулся. Но может, вдвоем у нас получится? Ладно, я обещал рассказать, значит, расскажу. Гарри тихо просиял, кивнул и приготовился внимать. Рассказчик из Гарри был тренированный, можно сказать, почти опытный. И слушатель, конечно, тоже. Они едва услышали, как тетя звала их обедать, полдничать, ужинать, а к возвращению дяди и обещанному семейному разговору уморились так, что просто уснули на большом диване в комнате мальчиков, голова к голове, и не заметили, как их аккуратно перенесли в постели, попутно переодев, конечно, заклинанием. Глава 12. Признание и знакомство. Марева у Гарри с тех пор, как Дурсли его вернули, появляться перестала, словно и не было ничего. Зато он научился зажигать люмос прямо на пальце и, конечно, дозажигался до нового истощения. А когда такое случалось, он был голоден, как вурдалак. Петунья почти ежедневно жарила оладьи, покупала кленовые сиропы и варенье, которые уходили в желудок маленького аккуратного Гарри Поттера, как в черную дыру. Однако жаловаться не собиралась, мальчишки не пакостничали, выполняли любое ее распоряжение и вообще вели себя так тихо, как будто они и не дети вовсе. Да и в доме достаток, так что еда точно не проблема, даже в тройном размере. А мальчишки все разговаривали. Она бы отдала не так чтоб многое, но с чем-то ценным бы рассталась, чтобы узнать о чем. Обругав себя в очередной раз за неуместное любопытство, она прошлась пылесосом по дивану, выключила его и прислушалась. Но ведь так неправильно. Людей нельзя заколдовывать. Это как это, короче, против воли. Ты мне скажи, кому-то от этого плохо? Представь, какими были эти твои Дурсли и чем занимались. Ну и вообще. А сейчас Петунья прикусила фалангу пальца. Их кто-то заколдовал? Ну, понятно кто. В голове зароились воспоминания. Директор Дамблдор, конечно, и Снейп. Она помнит, как он смотрел ей в глаза. А еще помнит, как он с директором привел Гарри, и как с поисками Гарри помогал. И Минерву он тоже к ним привел, а та уже познакомила ее с волшебницей, которую она, Петунья, с радостью назвала бы подругой, даже раньше, чем через полгода. Да вообще хоть сейчас, губы сами расползлись улыбки, когда она вспомнила их последний спор, на этот раз про сезонность цветения. Да, маглы тоже кое-что в садоводстве понимают, и кое-что безо всякой магии могут, и даже магов поучить. Ее чудесные, теперь уже во всех смыслах, розы были великолепным, роскошным, изумительным доказательством того, что волшебство иногда очень даже может кое на что полезное сгодиться. И с племянником племянниками что-то такое припоминается, раньше было куда труднее и, кажется, иногда даже крайне неприятно. А уж Вернон, да она и не мечтала, что он поднимется так высоко. И теперь их семья не просто вхожа в высший свет городка, но и его часть. И кого за это благодарить, Петунья прекрасно представляла. Гарри стал ее явным любимчиком. Получается, их заколдовали так, что все ее мечты сбылись. И даже больше. Нет, она никому ничего не скажет о том, что слышала. В конце концов, подслушивать нехорошо. Она снова включила пылесос и глубоко задумалась. А что будет, если вдруг их расколдуют? Разбитая тыква в саду вместо роз, обжорство Вернона, ссоры с племянниками? Ну уж нетушки. Тетя, может, мы, влетели в гостиную мальчики. Может, и вы, ответила она в тон и передала Гарри пылесос, не выключая. Гарри, только не давай, у него, кажется, снова сил накопилось. И нет, остановила она второго племянника. Не свети пока, вечером в саду надо будет поработать, ты очень даже пригодишься. Удивительно сухая нынче осень. А ведь, кажется, раньше именно эти ненормальности Гарри ее всегда пугали. Оказалось же, она вполне может с этим справиться, достаточно простой инструкции, что делать, и одно единственное зелье. Испечь, что ли, для Поманы свой фирменный кекс. Ой, нет, та недавно упоминала, что собирается в очередной раз блюсти фигуру. А и ладно, она с ней пу испечет, ему вообще ничего не повредит. Странно, что он так ни разу не пришел со времени появления в доме Гарри. Его почти заменила Минерва, и, конечно, очень помогла. Вот ведь ужас. Гарри едва не разнес все вдребезги там, где жил и сам чуть не погиб. Петунья вспомнила страшное слово «обскур», которое сначала не поняла, но после объяснения Минервы прямо все внутри захолодело. Петунья улыбнулась, вспомнив, какими глазами смотрела такая важная и очень сухая и чопорная дама на 11-летних Поттеров, дружно свернувшихся на диване и крепко спящих. Она тогда впервые увидела, что декан Гриффиндора, в сущности, просто немолодая и уставшая женщина, то есть тоже человек, а не вобла сушеная, хотя это определение очень даже соответствовало маске, с которой та не расставалась. Хорошо, что она теперь у них часто бывает, не даст ошибиться. Задание для Гарри передает, тот уже учится, и зелья исправно приносит. Кстати, может, Снипу из-за этого времени не хватает, все варить приходится, как нехорошо-то. Точно, надо будет сегодня ему с Помонайкекс послать. О, а лучше два, у них же там чары сохранности, точно. И Петунья Дурсль удалилась на кухню, чтобы встретить вечер супругой дорогую гостью во всеоружии. А мальчики все разговаривали и разговаривали, хотя это было не всегда просто. Каждый считал, что в предыдущей жизни ему было чего стыдиться, вспоминать об этом было болезненно, и признаваться совершенно не хотелось. Но кому признаться, как не самому себе? А тут почти так и было. Ведь когда к тебе участливо склоняется практически твое собственное лицо, как не поделиться сокровенным? Тем более что брат, могила, Гарри, кстати, очень понравилась такая клятва, а потому он наконец признался новоявленному братцу, где провел почти все свое детство. Результат получился довольно неожиданным. Гарри напросился на экскурсию в чулан, по-деловому все осмотрел, и прикольное местечко, оценил он, уютненько. Гарри открыл рот, но спросить ничего не успел. Гарри шлепнулся на топчан с тощим матрасом и поднял на него взгляд, такой, что стало понятно. Он сейчас тоже кое-что расскажет, не особо приятное, и прежде всего для него самого. Гарри присел рядом и приготовился слушать, но к такому, как оказалось, он готов не был. Мы как-то раз вообще месяц под мостом жили, когда мать в участок попала, а хозяйка нас без нее и без денег из дома выперла. Братьям по 3 года, ни черта не понимают, все время хнычут, а не хнычут, так ревут, и все время просит жрать. Сестренка все время пропадает где-то, ну, еду кому-то приносить надо. Я бы и сам тогда пошел, да их не оставить, сидел, как дурак. Нянька, понимаешь ли, спасибо, лето было, хотя все равно намерзлись, особенно когда под дождь попадали. Костер жечь нельзя, поймают, отправят в участок, а там бы нас всех разделили по разным семьям, на воспитание. Это сейчас я думаю, что это могло было быть лучше, а тогда, правда, мать тогда вернулась с деньгами и новое место нашла, получше прежнего немного, но до таких хором. Гарри обвел взглядом скошенный, в трещинах, потолок. Я тогда и не мечтал даже, и Гарри понял, что все его беды это как-то иногда даже можно назвать хорошей жизнью, и вообще грех печалиться. Он хотел было спросить Гарри про его мать, но тот почти никогда не говорил о ней. Ясно было лишь, что это та еще проблема. Да, у Гарри было куда больше оснований не желать возвращения прошлой жизни, и он ему точно поможет. Вот только научится как. А ты знаешь, что ты богач? Перескочил вдруг на другую тему Гарри. Ты прости, что я не сказал, просто как-то к слову не приходилось, а потом как понеслось вот это все. Иди ты, нахмурился недоверчиво Гарри. А я в твоем сейфе был, ухмыльнулся Гарри и достал чековую книжку. Держи, твое. Гарри вертел в руках странный документ, по виду это к прошлого века, если не позапрошлого. Вот только надписи были свежие, ничуть не выцветшие. И что с этим делать? Спросил он, уже привыкнув, что Гарри знает почти все, а если не знает, то в течение самого короткого времени раскопает. Я что думаю, выписывать-то ты должен, ты же настоящий хозяин. У меня не получится, Гарри грустно ухмыльнулся. Я пробовал. Ты у нас волшебник. Так что давай, вперед, рисуй и богатей. Удивляться Гарри устал, а потому просто черкнул небрежно цифру 100 и свою фамилию. Ха, и ничего. А ты что хотел, чтоб на тебя сразу деньги водопадом посыпались? Ну, пожал плечами Гарри. Откуда мне знать, как это бывает? И в следующую секунду удивленно взвыл, потому что обе руки его, которые до этого момента лежали на столе, оказались погребены грудой довольно тяжелых золотых монет. Это что за... Он затруднился продолжить. Судя по золоту, это галлеоны. Ты же не написал, Какие деньги тебе нужны, магловские или магические, вот и дали как магу. Хотя если ты не уточнил, могли и меди насыпать. Эти, как их, кнаты. Золото, точно, галлеоны. И куда мне с ними? На косую аллею, в магазины. Забыл, что ли? Да ты же ходил туда с Хагридом. Ну где мы и где косая аллея, задумчиво произнес Гарри, но по виду было ясно, что уже призадумался над тем, что мог бы там прикупить. А может, над тем, что на метлу не хватит, а вот на новую волшебную палочку, вполне. Жалко, что старая в школе осталась. Хотя, как бы Гарри мог объяснить, зачем ему палочка? Наверное, Алливандеру обратно отдали. Ха, если так, то новую тот ему должен. Гарри встрепенулся. Мечтать хорошо, но кто его поведет-то на косую? Тетя, что ли? Взрослых волшебников они давно не видели, хотя тетя говорила, что приходили. Хотя что, если с Гарри смотаться, без взрослых-то куда заманчивее. Он же тоже там был уже. Но тогда надо обычные деньги, хотя бы на автобус, а еще лучше на электричку, на ней побыстрее. Погоди, оно обычные тоже дает, а ты напиши в фунтах, увидишь. Гарри, недолго думая, написал ту же самую цифру и значок фунтов стерлингов. Появились две бумажки по 50, хотя подождать пришлось немного дольше. Они что, настоящие? Ну так и золотые тебе вроде не резиновые подсунули. Не, хы, могли сплав какой? Угу, свинец. Пошли попробуем. А если правда не настоящие, тогда пойдем с тобой в Гринготтс и призовем банкой гоблинов к ответу. Ага, сейчас кто нас слушать-то будет, если мы вообще туда дойдем, а нас раньше не посадит. Как этих фальшивомонетчиков? Во, ты какой-то слишком радостный, я вот не верю в это нифига. Так я-то в банке недавно был, в отличие от тебя. Там, знаешь ли, трудно не поверить, так что за то, что это настоящее, я отвечаю, Гарри хмыкнул, а потом вздохнул. Надо все-таки тебя туда стаскать, у тебя там сейф, целая комната, ты все забыл, что ли? Там еще такие тележки прикольные, покатаемся. Ладно, давай в выходные выберемся, что ли? Недоверчивый Гарри согласился, что да, видимо, действительно забыл, не вся память еще восстановилась. А потом все же отправился к не менее удивленной тете сравнивать купюры, сличали все вместе и пришли к приятному выводу, что деньги, хоть и из волшебного мира, но самые настоящие. После чего мальчишки отправились в магазин, надо же это как-то отпраздновать, ну и вообще разменять, и приволокли оттуда самый большой, который нашли, торт, мороженое и кучу сладостей. Лакомство оказалось на столе вовремя, вернулся с работы дядя Вернон, а потом должны были прийти взрослые волшебники, с которыми Гарри наконец-то познакомится. До этого он обычно спал, все никак не мог рассчитать свои силы то с поливом, то с освещением, а в первый день, стыдно сказать, от разговора устал. Это он тогда еще не знал, какие бывают разговоры. Вот сейчас он закаленный, а тогда Гарри немного волновался, хотя и знал о них многое по рассказам братца. Какие они, как отнесутся к нему, ведь ему, наверное, с ними придется много общаться. Все-таки Гарри молодец, подсказал ему профессора Снейпа за восстанавливающее зелье поблагодарить с помощью протеева блокнота. Производить на важных людей правильное, то есть благоприятное, впечатление необходимо, этим Гарри уже проникся, и не только благодаря братцу. Правда, профессор написал только через день и всего два слова, на здоровье. Так что произвел Гарри правильное впечатление или нет, было непонятно. У Гарри была одна печаль, братья Дэн и Уилл, с которыми он так сдружился в больнице, написали, что их вместе с престарелыми бабушкой и дедушкой забирает к себе их старшая дочь, которая живет в Италии. Так что переписываться с ними будет, конечно, возможно, но долго. Сами мальчики были в предвкушении, дом, писали они, почти прямо на берегу моря, а в саду растут мандарины и еще что-то вкусное. Эх, вот бы протеевы блокноты им подарить. Вот только ему совсем-совсем нельзя рассказывать про волшебство. Хорошо, что теперь у него есть Гарри. И тетя с дядей нормальные. Хотя до сих пор странно в это верить и каждое утро вставать и есть уже приготовленный тетей завтрак. Но пару блокнотов он все же купит, себе и Гарри. Потому что, говорят, на следующий год он все-таки поедет в школу, надо же будет как-то общаться. Гарри Поттер. Крик тети Петуньи снова напомнил ему прошлое, он вскочил и поторопился на ее голос. Тетя стояла, подбоченившись, и смотрела на свой ухоженный садик. «Это не ты случайно постарался?» — спросила она, показывая на два розовых куста, вымахавших на полметра за день. «Не знаю», — честно ответил Гарри. «Поливать он поливал, конечно. Ну да, вроде думал, чтобы росли хорошо. Но не настолько же он волшебник, чтобы от одной его мысли вот так становилось. Может, это все-таки удобрение? Будь добр, подстриги». Соседи смотрят. «Ну и как-то попроси их не торопиться так, что ли», — не совсем уверенно сказала тетя. «Только аккуратно, чтобы они все-таки росли, но понемногу. Как-то же вы там договариваетесь». «Хорошо, тетя, я попробую». Гарри завязал веревочки плотного фартука, в карман которого отправились ножницы покороче, а с длинными ручками взял в руки. «Я пойду, Агри, он на стол накрывает. Если раньше тебя освободится, сам прибежит. Какой славный у меня будет барсучонок!» — воскликнул приятный женский голос, и Гарри перестал щелкать ножницами и обернулся. Позади него стояли две дамы, по виду совсем не волшебницы, одна худая и высокая, с поджатыми губами, другая кругленькая и улыбающаяся. «Здравствуйте!» Тут из дома выскочили тетя с братом, а за ними большим кораблем выдвинулся дядя Вернон. Начались приветствия, ну и собственно знакомство. Насчет барсука Гарри, кстати, понравилось, серьезный зверь. Лев, впрочем, тоже, вот только они недавно передачу смотрели, львы, оказывается, ленивы, просто мама не горюй. Максимум один час в день активничают, и даже охотятся за них львицы. Так что с недавнего времени Гарри львы не впечатляли. В отличие от их декана, сразу видно, что строгая. Но может же случиться, что и справедливое. В конце концов, волшебство тут или нет, а профессор Снейп не пришел? — спросил Гарри. — Что, опять так много работы? — Как видишь, милый, — покивала ему мадам Спраут и отчего-то вздохнула. — Ничего, мы ему посылочку пошлем, — заговорщически улыбнулась тетя Петунья. — Кстати, у меня к вам вопрос, точнее, у нас с Гарри. Вот эти кусты почему-то начали слишком быстро расти, в чем причина? — Я поливал, думал, чтобы они хорошо росли, — добавил Гарри, — но не так же, не на полметра в день. Ну и палочки у меня нет. Как так может быть? — Гарри, я принесла тут заметки одной ведьмы. Минерва МакГонагалл задумчиво посмотрела на него, потом перевела взгляд Игоря и Петунью. — Про так называемое детское волшебство. Правда, она для взрослых ведьм. — Спасибо, мы разберемся. Гарри протянул руку за тетрадью в старом кожаном переплете. — Я в вас верю, — улыбнулась Минерва, увидев, каким интересом блеснули глаза настоящего Гарри. — Может быть, пройдем за стол? — предложил дядя Вернон. — У вас какое-то торжество? — спросила Минерва, увидев торт. — Да, Гарри же это сегодня на свои деньги купил, — заявил Гарри, и все взгляды скрестились на почему-то засмущавшемся Гарри. — От гоблинов. Вы были в банке? — удивилась МакГонагалл. И тут слово взял Гарри, а тот, как известно, за ним в карман никогда не лазал. Постепенно разговорился и Гарри, а потом дамы-волшебницы проверили, как у Гарри получаются люмосы и агураменти, спросили, что он прочитал про историю магии и что об этом думает, и остались совершенно довольны. Что уж говорить о Гарри, тот вообще чувствовал себя именинником, его еще никогда не хвалили настоящие профессора, да еще обе сразу. И тортик. — Ну как тебе? — первым делом поинтересовался Гарри, стоило им добраться до спальни. — Ну вроде нормально все прошло. Как думаешь, я им понравился? — А понравились ли они тебе? — Ну да. — А кто больше? — Не знаю. Мне кажется, я только что понял, как здорово, что у нас тут Дурсли, семья, дом. Пусть они и заколдованы, но они ведь нас не просто терпят, правда? Тетя просто радуется и не боится никто. Это так невероятно и страшно. — Не понял. — А если я что-то сожгу? — пробормотал Гарри, и его передернуло. — Ты хочешь что-то сжечь? — удивился Гарри. — Не еет. — Ну и о чем мне волноваться? — Фе, ну как можно так несерьезно относиться к опасности? — Это потому что он не знает. А вдруг он тоже начнет меня бояться, как все тогда? — Гарри бояться? — Его? — Хм. И Гарри решился. — Я однажды поджег девочку, — заставил он себя произнести самое страшное, — и замер, кажется, не дыша. — Из-за чего? — Потому что я идиот, и все не так понял. Она просто хотела, чтобы я... Слезы навернулись на глаза, но Гарри продолжил. — Чтобы я показал, как рад, что мне пришло письмо. Ну, от Дэна Свилли. Потанцевал. А я... Гарри не сразу смог взять в толк, что так подействовало на Гарри, но наконец сообразил. — Ну и дура, — припечатал он. — Она... Ну не я же. Хотя она и правда не виновата. Откуда ей было знать, что магов дразнить нельзя, особенно таких нервных и необученных? Так я же и сейчас, так ты уже учишься, а нервы мы сейчас пойдем укреплять. А может, не надо? Надо, Поттер, надо. Расскажу-ка я тебе, как мы ночью с мадам деканом Гриффиндора в старых школьных журналах твое имя дописывали. Ты теперь учился сразу в двух классах, учти, в своем и параллельном, хихикнул Гарри. И он начал свой рассказ, по окончании которого Гарри снова офигел. Это как, взять и превратиться в кошку, а потом обратно, и он так сможет, интересно, в кого, в барсука было бы клево. А еще он понял, что никогда столько не смеялся. И Гриффиндор, это тоже, наверное, классно. Глава 13. Прощай, Гарри Поттер, или бедный Гринготтс. Все-таки неудобно называться Гарри и Гарри, решили наконец мальчишки после того, как тетя по совету волшебницы с полного, но слегка опрометчивого согласия племянников на следующий день решила как можно активнее обращаться к ним за помощью. Гарри ни раз и ни два приходилось нестись в дом из садика, в котором ему дел всегда хватало, когда звали вовсе даже не его, ну и Гарри тоже, только наоборот, из дома в садик. «Кстати, у тебя же другое имя есть, Джек, типа псевдоним?» «Точно, да, я же Джек Денвилл», — произнес Гарри и вдруг ощутил, как ему это нравится. «Сам придумал, в больнице». Тут Гарри пришлось снова рассказывать, а закончил он неожиданно для себя самого. «А давайте вы меня так и будете звать». И в ответ получил еще более неожиданное. «А давай мы тебе имя твое, того, узаконим, а так можно, что ли? По крайней мере, за спрос твои родственники денег не берут, я проверял». С новым именем все решилось удивительно быстро. Большая часть документов хранилась в мэрии, где теперь работал дядя Вернон, причем далеко не последним клерком. Так что всех-то дел, написать заявление, попросить расчувствовавшуюся до слез тетю подписать, девичья фамилия на нее произвела неизгладимое впечатление, и денек подождать. А вот когда дядя явился домой с новыми документами Гарри, «Я Джек Денвилл Эванс», провозгласил Гарри, к удивлению всех присутствовавших, а именно, вечно любопытного Гарри, гордого своей пробивной способностью и политическим весом в пределах одного небольшого городка мистера Дурсля и готовой почти ко всему его дражайшей супруги, секунды на три засветился странным призрачным светом, неярким и довольно приятным. «А во, ты прямо как старая лампочка», — отметил Гарри, словно это все было привычным делом. «Почему старая?» Засветился неярко и сразу погас. «А, и потом день пошел своим чередом». Только тете и брату почему-то оказалось так легко начать называть Гарри Джеком, что о том, что его звали иначе, в доме перестали вспоминать очень быстро. Ну вот же он, подвижный, лохматый, зеленоглазый вылитый Джек. А что засветился, так у него и с люмосом то шарик света, то луч из пальца, то вся рука вместо фонаря. Чему ж тут удивляться-то, радуется так, видно. А Гарри снова пришла неординарная идея. «Слушай, а мы ведь так и не поразвлекались толком», — выдал он после того, как проверил, хорошо ли Джек одолел очередную главу истории магии. И потому, как заблестели его глаза, Джек понял, что сейчас что-то будет. И точно, они же еще ни разу не пробовали друг дружку копировать. А ведь и правда, можно пошутить, только не с техникой, хотя вот тетя удивится, когда Джек, точнее, Гарри, изображающий его, прекрасно возьмет и пропылесосит что-нибудь или лужайку подстрижет. А вредничать они не будут. Зачем? Всех-то дел было купить цветные линзы. Ведь очков у мальчиков не было давно. Как ни странно, после сотрясения у Гарри зрение нормализовалось, а Гарри так и сроду очков не носил. Решить этот вопрос удалось в течение пары часов. 5 минут хватило, чтобы получить еще немного наличных от гоблинов. А вот потом они едва не обломались. В Литл Уиннинге не продавались цветные линзы, точнее, продавались, но спроса не было, и хозяева оптики их давным-давно не заказывали. Но может быть, с того времени что-то завалялось? Нам очень нужно, для праздника, понимаете? Гарри скроил такую умильную физиономию, что Гарри решил ее сразу же взять на вооружение. Проняло и продавца, тот ушел в подсобку и пропадал там очень долго, благо других покупателей в середине дня не было, и 2 пары линз таки нашлись. Но такие странные, почти бесцветные, только отливающие одни, желтизной, другие, серым. Главное, без диод-диоптрий, довольно произнес Гарри, кладя покупку в карман. Ты же немного потренируешься и цвет изменишь, правда? Я в тебя верю. На такой волне, то ли куража, то ли игры, или скорее задора и веселья, у Гарри получилось, чему куда больше, в отличие от брата, удивился он сам. Примерка оказалась довольно муторной. пока Гарри не пришло в голову перемещать линзы движением пальца, не касаясь их, а потом капать специальные капли, которые они тоже купили в аптеке. Так что к концу дня тетя их запросто путала. Вот только появиться рядом одинаковыми они не решались, да и одежду надо было менять. И перед ужином они снова решили сбегать в магазин, на сей раз купить два одинаковых костюма, благо денег теперь просить не надо было. Их вкусы разделились. Гарри хотел приличный костюмчик, какого у него никогда не было, а Гар, Джек, спортивный. Ну, не разорились и на двух парах. Два черных с белыми полосками спортивных и два темно-зеленых, почти черных обычных. Еще и пару простых темно-серых футболок прихватили, самого практичного цвета, как решил Джек. «Не, самый практичный, это коричневый», — возразил Гарри. «Или цвета грязи, тогда этот, военный, хаки. Ну да, тоже пойдет. Еще что-нибудь купим, не-е-е. Меня уже достало тут ходить, а пойдем завтра на косую, одинаковые», — загорелся новая идея Гарри. «Из какой радости нас отпустит? Предоставь это мне, Гар». Джек только вздохнул, хотя прозвучало это достаточно предвкушающе. «Ну что предвкусил, Джек, айда меня поучишь розы подстригать», — предложил братец. «Зачем?» — Гарри выглянул в окно, прикидывая, насколько сильно разрослись те самые два проблемных куста. «Так вроде не очень видно. А что, тете помогать не надо? Я, может, тоже хочу, а говорят, ты это лихо умеешь». «Тетя говорит, зачем-то?» — переспросил Гарри. «Неа, Снейп, а он-то откуда знает?» «А он у Фиг в воспоминаниях подсмотрел. А что, и так можно? Я там несколько книг утащил, закончим с изгородью, почитаем». «Тетя, а ты что кричишь, Гарри? Смотрите, Гарри меня научил розы подрезать. Правда, хорошо получилось». Петунья придирчиво осмотрела кусты, было и впрямь неплохо, может, если без магии, то есть не маг их обрежет, они не будут так отрастать. Сколько уже можно врать соседям про экспериментальные удобрения? Она потрепала обоих племянников по волосам и уже подумывала, чем бы их угостить, как Гарри спросил ее насчет того, чтобы их отпустили завтра в Лондон, в музей, книжный магазин и библиотеку. «Угу, это теперь так называется», — ухмыльнулась про себя Петунья. Ну что ж, сама она вовсе туда не собиралась, как и не хотелось ей быть провожатой для племянников, но если Вернон, супруг, настроенный весьма благодушно, а в последнее время такое бывало с ним довольно часто, согласился доставить племянников в Лондон, а потом заплатить шоферу, чтобы тот их оттуда забрал. На что племянники дружно ответили, что давно мечтали прокатиться не на машине, а на электричке. Тем более деньги свои, а если удачно сходит, то еще принесут. В конце концов Вернон стал еще более благодушным, тем более узнав, что племянники, оказывается, серьезно подумывают, не пора ли вносить что-то в общий котел, так что дармоеды у них с Петуньей все-таки не выросли, несмотря на дурную наследственность, о которой она что-то ему такое говорила еще после свадьбы, утешая его после выхода к идиотской компании ее сестрицы. Да, ну что можно сказать про электричку? Для нас все обычно, но для мальчишек, которые ехали на ней в первый раз, это был первый раз. Вагон, перестук колес, и двое зеленоглазых симпатичных близнецов в аккуратных костюмчиках, доложивших контролеру, что в Лондоне их обязательно встретят на перроне любящие родственники. «Я вспомнил», — горячо зашептал Гарри. «Я теперь точно Хагрида вспомнил. Он вот так сидел, а я вот здесь. А контролер мимо прошел, как будто Хагрида не было, а он такой огромный. Просто гора. Джек, я, кажется, понял», — ответил ему Гарри. «Чтобы у тебя воспоминания оставшиеся восстановились, надо, чтобы ты попал в такую же ситуацию, вот, слушай, а до меня дошло, что об этом-то мне врач в больнице и говорил, а тогда все казалось, ну, знаешь, просто словами», он ухмыльнулся, «сейчас такое чувство, что это вообще не со мной было, ну так то было с Гарри Поттером, а ты теперь Джек Эванс, Джек Денвилл Эванс», горделиво выпрямил спину Гарри и улыбнулся было, «но... Слушай, а если я не Поттер, то ведь и сейф ни того не мой, ну вот и узнаем», — философски ответил Гарри. «Но на твоем месте я бы особо не волновался, книжка-то работает же, и Фиг мы ее кому отдадим, а мы ее вообще с собой брали, а зачем, ты сам галлеоны-то не забыл, а то, кстати, давай сперва в банк, отдадим лишнее, а то таскаться с ними», — в рюкзачке у Гарри звякнуло. «Крутая идея, перед походом за покупками пойти в банк, чтобы не взять там денег, а наоборот, оставить», — хмыкнул Гарри. «Гоблинам точно понравится». «Гоблинам понравилось. Правда, для начала они их все-таки попробовали то ли напугать, то ли просто помурыжить, в этом мнения мальчиков разошлись. «А вы кто, собственно говоря, будете?» — ответил на их приветствие какой-то гоблин. Гарри насторожился и насупился, а Гарри почувствовал, что вот он, его звездный час. «Вам не все равно, вот ключ, Поттеров, вот я, мистер Поттер. Можно подумать, вы меня в первый раз видите или ни разу не слышали, что такое псевдоним. Кстати, на всякий случай я даже в двух экземплярах, если угодно. Не угодно, тогда выбирайте, кого оставим. Ну же, господа», — гоблин напрягся. Гоблин позвал коллегу. Коллега гоблина понапрягался и позвал другого коллегу, рангом повыше. Коллега рангом повыше позвал взломщика проклятий. Нет, не рыжего, а седого, старого и опытного. Тот послал за самым молодым. Ну и так далее, пока в комнате, куда проводили Поттеров, не собралась пара десятков весьма заинтригованных работников банка. Вердикт получился у всех один. Никто из пришедших Поттеров не заколдован. Ни чар, ни зелий, ни амулетов, ничего. Ну а то, для того, чтобы сочинить заклинание распознавания, надо как минимум знать, что именно распознавать. Более того, тщательнейшая проверка вообще повергла проверяющих в глубокий шок. Их посетители не были кровными родственниками, но в то же время магия гоблинов и самого Гринготтса, как и магия людей, реагировала на них, как на настоящих братьев. И это при том, что один был волшебником, а другой самым настоящим маглом. А парочка одинаковых с лица сопляков, пока шла вся эта свистопляска, стояла, поглядывая на всех изучающе, словно могла знать что-то, что неведомо самым опытным гоблинам и магам. Наконец кто-то шепотом произнес страшное слово «клон», и все проверяющие покосились на Поттеров или кто они там, с суеверным ужасом. Потому что маг, способный сотворить такое, либо равен Мерлину, либо изрядно превосходит его. Правда, проверка на клон существовала, но, чтобы сохранить остатки рассудка, кое-кто предпочел ее не проводить. Кто же мог предположить, что нужна была всего-то навсего проверка на наличие пары магдловских гидрогелевых полимеров? А вот Гарри, спинным мозгом просекающий состояние окружающих, и никакая не магия, опыт выживания мелкого попрошайки всего лишь, наглел, отпуская одно за другим не очень лестные замечания, сначала шепотом, только для братца, а потом и вполголоса. «Ну, вы закончили, наконец, уважаемые господа», — проговорил он, неприятно напомнив кое-кому его бывшего профессора зельеварения. «Полагаете, изучение нашего феномена – это бесплатное удовольствие?» Маги потеряли дар речи от такой наглости.